Второе. Мужики сидели все вместе. В каталажке было тесно и душно. Круто пахло табаком, плесенью, крысиным пометом. Все здесь осталось по-прежнему. И Матвею казалось, что с тех пор, как они с дедом Фишкой провели тут беспокойную осень, миновало всего лишь несколько дней. Мужики в шутку называли Матвея «старожилом». Каждое утро начиналось затеями Архипа Хромкова. Его выдумкам не было конца. Он забавлял всех то непристойными рассказами о попадье, ее дочках и поповом работнике, то схватывался за живот и заставлял сторожа волостного правления, на попечении которого находилась и каталажка, до 10 раз подряд выводить его во двор. В каталажке сидело более 20 мужиков, но ни один из них не унывал, не плакался на свою судьбу. Сознание того, что дело, которое было им дорого, сделано, что сила и правда на их стороне, что их тут не один, не два, а много, придавало им бодрости. Все были уверены, что долго сидеть не придется. Но дни проходили, а мужиков продолжали держать в каталажке. Матвей раньше других понял, что волостное начальство чего-то выжидает. Но чего? Выяснить положение помог Дениска Юткин, живший в работниках у богатого жировского мужика, недавно выбранного старостой. Из разговоров на селе Дениска слышал, что волчинорские мужики сидят в каталажке, и чувствовал, что Матвей находится среди них. Уже несколько дней, в свободное от работы время, Дениска крутился у двора волостного правления, надеясь увидеть Матвея на прогулке, и однажды утром это ему удалось. Архип Хромков, под гогот мужиков, окруживших его и сторожа, показывал, как двое глухонемых подошли с разных сторон к берегу речки, как они требовали друг у друга лодку, как потом они вообразили, что один из них издевается над другим и не в силах сдержать себя, бросились навстречу друг другу с кулаками и утонули. Матвей задумчиво бродил вдоль забора. Денис увидел его в щелку и тихонько окликнул. Пока Архип Хромков потешал сторожа, Дениска сообщил Матвею важные новости. Только накануне он слышал от хозяина, что мужиков распускать по домам не собираются и что волостное начальство ждет приезда станового пристава. Матвей попросил Дениску как можно скорее сходить в волчьи норы и передать деду Фишке, чтобы тот немедленно приехал в Жирово. Дениска пообещал сделать это при первой возможности. Вечером мужики услышали стук в стенку каталажки с той стороны, где было оконце. Матвей встал на нары и, взглянув в оконце, увидел в темноте человека. Это оказался Дениска. Оконце было без стекла, сторож спал, и Дениска без особых предосторожностей рассказал обо всем слышанном за день. То, что сообщил он мужикам, не обрадовало их. Прибыл становой пристав, грозился судом и тюрьмой. Матвей попросил Дениску идти к деду Фишке немедленно, не дожидаясь утра. Он понимал, что начальство в деле о захвате Кедровника натолкнется на такие трудности, преодолеть которые никакими законами невозможно. В захвате Кедровника было повинно все село. Если уж судить, надо судить всех. Ясно, что на такую меру власти не пойдут. По словам Дениски, становой пристав был очень недоволен тем, что арестованных слишком много. Из этого Матвей заключил, что становой пристав будет искать зачинщиков, и надо во что бы то ни стало скрыть их, изобразить дело так, будто тут никакого сговора не было». Чувствуя, что утром становой пристав может начать допросы, Матвей посоветовал мужикам держаться робко и говорить только одно: «Вижу, что народ едет в Кедровник, Ну и я поехал. В полдень всех арестованных привели в правление. Становой пристав, молодой краснощекий, встретил мужиков весьма любезно. Улыбаясь, поглаживая короткие офицерские усики, он просто, будто мужики были его приятели, заговорил. «Что же это вы, друзья, хорошие? Беспорядки у меня в стану разводите. Или в самом деле жить туго? Ну, давайте потолкуем, авось что-нибудь и придумаем сообща». Матвей чуть не вскрикнул. «Вон ты куда гнешь?» Без особого труда можно было понять расчеты станового. Так как ни урядник, ни волосной старшина не могли указать, кто поднял народ на захват кедровника, пристав, очевидно, решил расположить к себе мужиков, чтобы они сами выдали зачинщиков. Действительно, такой простой подход станового понравился мужикам. Матвей заметил, что их лица обмякли, а калистрат Зотов стал медленно приподниматься. Матвей дернул его за подол рубахи. Калистрат оглянулся. Матвей, пряча руки за широкой спиной Силантия Бакулина, погрозил ему кулаком. Однако становой пристав заметил беспокойство Матвея и, по-прежнему улыбаясь, сказал: «Ну ты вот, для начала скажи!» Он пальцем показал на Матвея. Тот поднялся. «Ну, давай расскажи, как жизнь идет. Может, жалобы какие есть? Скажи, посмотрим, поговорим, а вось что-нибудь и придумаем», сообща, повторил он, видимо, заранее подготовленную фразу. Но теперь слова прозвучали так, что не только Матвей, а и другие мужики почувствовали, что становой рисуется. «Жалобы». «Жалоб нету», — проговорил Матвей. «Так», — протянул пристав. «Ну а живешь как?» «Живем помаленьку». Пристав молча прошелся за столом, несколько обескураженный тем, что разговор не клеился, и сказал, кинув недовольный взгляд на Матвея: «А ты говори смелее, не бойся. Я свой человек». «Вот гад! В родню лезет», — подумал Матвей и, стараясь, чтобы это получилось душевно, проговорил: «Да я и не боюсь. Вы не зверь». Становой с радостью подхватил: «Вот и чудесно. Говори о всем, что на душе лежит, откровенно. За слова не судят». Но и после этого Матвей не разговорился. В силу необходимости приставу пришлось беспрерывно задавать ему вопросы о его хозяйстве, о семье, о жизни. Вслед за Матвеем он начал в таком же духе разговаривать с другими мужиками. Теперь уже все понимали, что становой приглядывается к ним, а на самом деле он не так добр и ласков, как это ему хочется показать. Он же, видимо, не подозревал того, что его разгадали. И чем дальше, тем больше рисовался, то и дело вставляя в свою речь деревенские словечки. Мужики переглядывались и все ждали, когда же, наконец, пристав бросит морочить им головы и начнет говорить о том, ради чего он сюда приехал. Но ожидания эти были напрасны. Становой отпустил мужиков, так ни единым словом и не упомянув о кедровнике, и этим еще больше озадачил всех.